Слову «культура» людьми не всегда придается правильное толкование. Многие смешивают образованность с культурностью и полагают, что образованный человек есть вместе с тем и культурный, но это далеко не так. Сплошь и рядом совершенно необразованный человек обладает высокими дарами духовности, то есть культурности, а образованный не обладает ими. Образование или выучка доступны и животным, в меру их способностей, тогда как культурность есть результат духовных накоплений многих жизней. Для образования достаточно пятого принципа интеллекта, тогда как для культурности необходимы хотя бы зачатки шестого – чувства знания или интуиции, ибо культура не бурьян и растет лишь в духовно возделанных садах. Николай Константинович Рерих, «Держава света». Цитата. Понятие культуры по значению самого корня своего – культ ура, то есть культ света, почитание света, устремляет к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех исканий, возвышающих и утончающих сознание. Самое огрубелое сердце затруднится отринуть благородную красоту культуры, созданную безбоязненными подвигами духа. Можно расходиться в путях цивилизации, можно спорить о признаках прогресса, но невозможно не учуять понятие культуры, сокровищницы всего возвышающего, путевого столба истинной эволюции. Каждый живущий и мыслящий понимает также ответственность свою перед сложением светлого будущего. Из речи, произнесенной Николаем Константиновичем Рерихом в Париже, 5 июля 1930 года. Истинная культура есть результат действия законов эволюции. Под ее светлым куполом вмещается все, что есть в мире лучшего, все, что облагораживает, что возвышает, что просвещает, что объединяет, что созидает, что украшает. Все идет из этого светлого источника. И всюду, где царит правда, справедливость, согласие, самопожертвование, любовь, стремление к истинному знанию и красоте, там культура. Счастье человечества, о котором мечтает всякий, может быть достигнуто только этим путем, только через свет культуры, ибо высокой цели можно достигнуть лишь высокими, не запятнанными никакими низкими побуждениями, средствами. Путь эгоизма, разъединение, лжи, ненависти, вражды есть путь тьмы, но не света. Те, которые работают для наживы и соперничества, не во благо человечества, но во вред ему, для разъединения и разрушения. Враги человечества. Те высокообразованные профессора, инженеры и химики, которые изобретают дальнобойные пушки и другие усовершенствованные орудия для уничтожения человека, которые изобретают удушливые газы, при помощи которых в несколько минут может быть уничтожено население целого города, те, которые забираются в заоблачную высь, чтобы сбрасывать бомбы на беззащитных людей, все они враги культуры, враги эволюции, враги человечества и беззащитных людей. Все они сотрудники темных сил, ибо подобные чудеса техники есть в сущности чудеса дьявола. Светлым силам подобные чудеса техники не нужны. Изобретают их и пользуются ими лишь слуги тьмы. Жизнь в эпохе, подобной нашей, идет особенно ускоренным темпом. Старый мир, чувствуя пошатнувшуюся под его ногами почву, желая удержаться на поверхности, сыплет научными изобретениями и открытиями, как из рога изобилия. То, что немногие годы тому назад грезилось как сказка, становится обыденным явлением современности. Всеми этими прекрасными дарами культуры люди должны были бы пользоваться для улучшения жизни, для блага человека, но, увы, это не так. Все научные достижения, все технические изобретения используются первым делом для военных целей, не для улучшения жизни, но для ухудшения ее, не на благо человека, но во вред ему, используется для более совершенного взаимоистребления. Но уже давно сказано, что взявший меч от меча погибает, изобретающий усовершенствованные орудия для истребления другого человека сам будет истреблен ими. Несмотря на то, что половина человечества помнит ужасы, причиненные последней войной, народы усиленно вооружаются и готовятся к тому, чтобы повторить то недавнее безумие, которое залило мир кровью и слезами, дало ему миллионы убитых и искалеченных, которое уничтожило многие достижения и ценности культуры. Поэтому все силы культурных людей, которым дорого благо человечества и ценности культуры, должны объединиться, чтобы отстоять культуру от повторного разрушения. Необходимые работники на общее благо, на благо культуры существуют везде и нарождаются повсюду. Они пока немногочисленны, действуют разрозненно. Потому так настоятельно необходимо объединение.